Я влип, она слишком быстро, надо выгадать момент и контратаковать, другого выхода нет. Подумал я, нырнув под удар, максимально использую волю наблюдения и концентрируюсь на противнике, ища момент для атаки. Когда она в следующий раз атаковала выходом из тумана, я рванул навстречу и использовал комбинацию техник. Прервав ее техникой удар в разброс, я следом использовал вторую технику. Используя разную длину шагов, я резко приблизился сбоку и нанес мощный горизонтальный удар, похожий на хук. Хасинарю, удар мглы. Она успела заблокировать его, но только частично. Все силы она направила на атаку и не успела перегруппироваться. Я пробил ее блок, вжав меч в плечо и разрезав ткань и кожу, пошла кровь. Судья это заметил и остановил бой. Но девушка была слишком погружена в бой, не заметив раны. Она снова бросилась в атаку, но ее сразу остановил один из мастеров. «Хватит, мило, бой окончен», — мягко сказала женщина. Девушка пришла в себя и увидела рану на руке. Расстроившись, она уважительно поклонилась и ушла с площадки. Судья тем временем объявил о моей победе. Только после этого я смог наконец расслабиться. Я вернулся на трибуны к Тоше и Коруге. Те меня поздравили с победой. «Ты грамотно дрался и победил одного из четырех лучших бойцов прошлого турнира. Молодец. Хотя тебе еще есть куда расти», — похвалил меня телохранитель. Бой Зига в этом круге тоже был сложным. Его противником был двухметровый гумандрил, вооруженный огромным двуручным топором. У него была рукоять длиной в 1,5 метра и лезвие в половину меньше в форме полумесяца, таким почти любого можно разрубить надвое. Выглядела горилла крайне самоуверенно и даже немного высокомерно, что довольно странно для его племени. Я не видел его на прошлом турнире, хотя не пропустил ни одного боя. Это младший брат того гумандрила, что победил тебя и прошел в последний круг прошлого турнира. По силе они примерно равны, так что Зигу будет нелегко, — серьезно ответил на мой вопрос Тоши. Бойцы разошлись по углам, и судья дал отмашку на старт. Гумандрил с места рванул в атаку, он крайне быстро ударил в шею, парень едва успел среагировать и парировать контрударом. По всей арене разлетелся грохот и звон металла. Зига оттащила назад силой удара, но его противник не собирался его отпускать и обрушил на парня град быстрых ударов с разных сторон. Он крайне ловко обращался со столь громоздким оружием, словно родился с ним. У Зига не было и шанса контратаковать, он ушел в оборону, дожидаясь своего шанса. Парень понимал, что не стоит принимать такие удары на блок, поэтому старался их отводить. Они быстро перемещались по площадке, сталкиваясь раз за разом. Горилла пыталась его измотать, но благодаря воле наблюдения он отбивался с минимальным ущербом. Гумандрил все ускорялся, тратя все больше сил на атаку, и последний удар был столь быстрый и силен, что Зиг не успел его отвести. От силы столкновения пол площадки разрушился под ногами парня, и он упал на колено. Встав, он быстро разорвал дистанцию, пытаясь выиграть время на передышку, но горилла и не думала его преследовать, она выдохлась после такой серии ударов. Пара секунд им хватило, и они снова схлестнулись, но сейчас атаковал Зиг. Парень быстро перемещался вокруг противника, неуловимыми ударами стараясь вскрыть его оборону. Но гумандрил не так прост, он великолепно защищался, не оставляя уязвимостей. Отбив в очередной раз атаку парня, он разорвал дистанцию и воспользовался странной техникой. Встав в стойку и сконцентрировавшись, он быстро взмахнул топором со слегка светящимся лезвием, отправив в противника широкую ударную волну. Парень не успел уклониться и принял удар на блок, его протащило по площадке до самого края и почти выкинуло, но стараясь изо всех сил, он смог пробить брешь в атаке и ускользнуть. До зрителей она не долетела, помощники судьи остановили ее. Увидев, что парень все еще цел, тяжело дышавший гумандрил разозлился и рванул к надоедливому противнику. Но усталость берет свое, и атака не была такой же быстрой, как в начале. Зиг смог уклониться и отпрыгнуть в сторону, там он встал в стойку и применил знакомую еще с острова карате технику, но куда лучше отработанную и улучшенную знаниями стиля Хасина. Он мгновенно ускорился до исчезновения и нанес стремительный, словно вспышка молнии, удар. Хасинарю, громовой раскат. Удар чем-то напоминал технику «Выход из тумана», с которой я столкнулся в прошлом бою, но в то же время и сильно отличалась. Скорее она была смесью техники Расса, улучшенной движениями стиля Хасина, и «Выхода из тумана». Гумандрил увидел направление удара и попытался заблокировать встречной атакой. Воздух дрожал от звука столкновения и звона металла. В следующее мгновение, появившись за спиной противника, Зиг убрал меч в ножны, а с рассеченной щеки гориллы потекла кровь. Судья заметил рану и остановил поединок, объявив о победе друга. Тот устало поплелся к нам, где ему сразу уступили место. «Отличный бой, твой противник, один из самых сильных учеников на острове до 14 лет. Я доволен твоим прогрессом, но дальше будет только сложнее», — с довольной улыбкой сказал Тоши. Зик кивнул и расслабился, восстанавливая силы. Дальнейшие несколько боев тоже были интересными, особенно бой Шинда. Он снова стал сильнее и довольно легко одолел соперника. Затем был объявлен получасовой перерыв, в который мы обсуждали поединки. Мы успели разобрать только самые интересные, прежде чем время вышло. Вернувшись на арену, мы с Зигом пошли на жеребьевку. Там уже были Шинда и еще 5 победителей, из них 2 гумандрила. Мы по очереди тянули таблички с номерами. Мне достался номер 2, после этого мы разошлись по трибунам. На арене остались лишь номера 1 и 8, они достались ученику и гумандрилу. Бой проходил без оружия и был довольно зрелищным. В конце победил гумандрил, хотя победа далась ему нелегко. Объявили следующий бой, и номер 2, то есть я, и номер 7 вышли на площадку. Противником оказался парень лет 16, вооруженный бастардом. Я уже видел подобный меч в бою на турнире и у капитана дозорных около 5 лет назад. Судья дал сигнал к началу, и мой противник внезапно исчез со странным звуком. Благодаря воле я успел среагировать и принять удар со спины на клинки. Сила столкновения была велика, хоть и не настолько, как при битве с гумандрилом. Похоже, он владеет сору, проблемно, подумал я. Мой оппонент был крайне быстрый и ловок с мечом. Постоянно пытался подловить на обманные удары и бить в уязвимые места. К его несчастью, я морского короля на таких атаках съел, не сосчитать, сколько раз я от наставников словил таких атак. Его атаки были ничем по сравнению с наставниками Тошейтера. Спустя десяток столкновений у него все никак не получалось меня достать, и он перешел на техники. Снова исчезнув из поля зрения, он на полной скорости провел серию атак, но ни одной не задел. Если бы мы встретились полгода назад, я бы проиграл, но не сейчас. После очередного столкновения я контратаковал техникой. Хасинарю. Удар в разброс. Серия мгновенных атак из-под разных углов обрушилась на парня, но он был хорош, успел уйти в последний момент, но я не собирался его отпускать и, приблизившись на максимальной для меня скорости, применил следующую технику. Хасинарю. Удар мглы. От него оппонент уже не смог уклониться и принял на блок. Наивный, мой прошлый противник не смог его остановить, а ведь он был сильнее тебя. Удар, использующий всю мощь тела, пробил блок и врезался в тело. Хорошо хоть успел сдержаться и не разрезать парня на 2 половинки, но даже так я его сильно ранил. Судья остановил бой, и врачи сразу забрали парня. Я успел уважительно поклониться ему, прежде чем они ушли. Следующий бой прошел довольно быстро и не был особо впечатляющим, сила участников примерно на уровне моего прошлого противника. Но дальше был бой Шинды и последнего гумадрила. Противник парня был вооружен 2 танфа, довольно необычное оружие, а Шинда взял свои танта. В этот раз стремительного начала не было, гумандрил был очень хорош в обороне и контратаке, его стиль был похож на мой, совмещающий безоружный стиль и стиль станфа. Спустя пару десятков столкновений парню не удалось пробить защиту, а противник не спешил и ждал шанса. Шинда перестал сдерживаться и стал серьезным, прямо как в спарринге со мной. Он внезапно начал использовать сору, развивая огромную скорость. Только благодаря воле я мог четко видеть его действия. Он быстро перемещался по площадке и атаковал противника слишами с разных углов. Атаки сыпались, как дождь, но для гумандрила не составляли какой-либо проблемы. Он либо уклонялся, либо просто отражал в сторону. У меня все больше возникало ощущение, что он использует волю наблюдения и гораздо лучше, чем я. Шинда понял, что так не победить, и перешел в ближний бой. Они сталкивались раз за разом, пытаясь найти уязвимость друг друга, и гумадрил справился первым. Во время комбо-атаки парня он резко крутанул ими, отбивая оружие противника и отталкивая назад. В следующее мгновение, используя появившуюся дистанцию, он применил технику силового взрыва прямо в грудь Шинда. Тот едва успел среагировать и поставить блок, но сила техники была велика и отшвырнула к краю площадки. Несмотря на блок, она нанесла парню немалый урон. Гумандрил не собирался отпускать противника и рванул вдогонку. Парень использовал сору, чтобы уйти от удара оппонента. Затем он встал в стойку и применил технику. Хасинарю. Туманный крест. Он сосредоточился и резко сделал два одновременных рубящих удара, посылая в противника большой крестообразный слеж на огромной скорости. Гумандрил в последний момент успел увернуться, но потерял баланс. Шинда не стал медлить и, быстро приблизившись, атаковал ударом мглы. Техника разрубила Танфа и глубоко врубилась в руку. Гумандрил сильно заорал и рефлекторно отшатнулся, закрывая рану лапой. Кровь обильно полилась и окрашивала площадку в красный цвет. Судья сразу остановил поединок и объявил победу Шинда. Врачи тем временем быстро обработали рану и унесли проигравшего в палату. Да, мои шансы победить в турнире все меньше. Шинда и раньше был быстрым, но сейчас, освоив Сору, его скорость выросла в разы. Еще и техники, которые он использовал, довольно проблемные. Нехорошо, мрачно размышлял я. Следующий бой был между Зигом и еще одним парнем, сражающимся катаной. Он по уровню мастерства был примерно равен Зигу, но друг легко победил за счет воли наблюдения. Так круг был завершен и судья объявил получасовой перерыв. После перерыва судья снова собрал победителей. Меня, Зига, Шинда и парня, вооруженного двумя катанами. Мы тянули жребий по очереди, и так совпало, что я дерусь первым и моим противником будет Зиг. Я надеялся встретиться с тобой только в последнем круге, но сложилось как сложилось. Пусть победит лучший. С улыбкой протянул мне кулак Зиг. Я молча кивнул и стукнул по нему. После мы разошлись по углам. Объявив начало боя, судья спрыгнул с площадки. Я сразу пошел ва-банк и использовал волю наблюдения и напитал волей вооружения руки и клинки. Закаливать оружие волей я пока не научился. Зиг тем временем встал в стойку и атаковал техникой. Хасинарю. Громовой раскат. На огромной скорости он приблизился и вытащил меч из ножен, одновременно нанося удар. Волей я видел его атаку и смог заблокировать. Вот только Зиг и не думал останавливаться. Не сбавляя скорости, он развернулся и снова атаковал той же техникой. И так раз за разом, постоянно наращивая скорость. После четвертой такой атаки я уже едва успевал отводить его выпады. От каждого его удара я отшатывался из стороны в сторону. Черт, даже контратаковать не могу. Нужно как-то поменять ход боя. Напряженно подумал я. Зиг своей техникой не давал мне продыху, гоняя по всей площадке. Я пытался разорвать дистанцию для применения техник, но он не давал мне этого сделать. С каждым обменом ударами я чувствовал все большую дрожь в руках от напряжения. Напитка клинков и рук воли одновременно потребляет слишком много сил. Придется от них сейчас отказаться, подумал я и убрал оружие. Зиг это увидел и удивился, но атаковать не прекратил. Я направил все силы на закалку воли рук по локоть. Следующий удар в грудь принял на блок. От мощи техники меня оттащило по земле назад на пару метров, но теперь силы уходили не так быстро. Спустя еще несколько обменов ударами Зиг понял, что мне стало гораздо легче отражать его атаки и теперь такая тактика больше не сработает. Он разорвал дистанцию и воспользовался новой техникой, которую я еще не видел. Хасинарю, укол на вылет. Он на еще большей скорости, которой я от него не ожидал, словно молния, сделал мощный колющий удар слабо светящимся желтым цветом и дрожащим от вкладываемой силы мечом. Благодаря воле я едва успел среагировать и принять удар на скрещенные руки. Ощущение было такое, словно меня великан сбил, я почти вылетел за пределы площадки, но вовремя успел затормозить. Еще пара таких ударов и мне кранты. Нужно атаковать. Я рванул к Зигу так быстро, как только мог, чтобы не дать ему снова нанести тот удар, но я опоздал. В ходе боя он стал гораздо быстрее, мгновенно разорвал дистанцию и, сконцентрировавшись, снова использовал технику. Хасинарю, укол на вылет. Черт, не успеваю блокировать, выхода нет. Мгновенно подумал я, понимая, что второго шанса не будет, контратаковал самой простой и одновременно самой быстрой техникой, силовым взрывом. Встав в стойку и сделав широкий шаг, одновременно нанес удар закаленным волей до черноты кулаком. Аура вокруг кулака, обычно похожая на желтоватый туман, сейчас обрела кровавый оттенок. Не знаю, почему, но я в момент удара вспомнил, как избивал железную макивару до стертых в кровь кулаков раз за разом. Когда меч Зига и мой кулак столкнулись, по арене пронеслась сильная ударная волна и грохот. Из точки соприкосновения исходил пронзительный звук и небольшие красно-черные молнии. По всей площадке пошли трещины, в помещении словно ураган разразился. Ни я, ни Зиг не собирались сдаваться, продолжая изо всех сил подавить атаки друг на друга. Где-то 3 секунды был паритет, но в один момент Зиг стал сдавать и я пробил его технику. Сохраняя всю накопленную силу в кулаке, я уже собирался добить еле стоящего на ногах противника, но меня впечатал лицом в землю и повязал Тоши. «Ты проиграл, Алекс, бой окончен», — сказал наставник, затем, убедившись, что я вменяем, отпустил. Встав, я ощутил, как по щеке что-то течет, прикоснулся и увидел, что ладонь в крови. Я вопросительно посмотрел на него, и тот подтвердил, затем вернулся на трибуны. «Да, Зиг смог пробить твою оборону в последнем ударе и маленьким слешем порезать щеку. Черт, проиграл», — с легким разочарованием подумал я и посмотрел на Зига. Тот был крайне измотан. Казалось, что он сейчас свалится с ног. Я подошел к нему и помог дойти до спешащих к ним врачей. «Молодец, ты многого достиг и сегодня заслуженно победил, но не думай, что так будет всегда», — сказал я другу. «Победил в спарринге, но проиграл в бою. Если бы не вмешался наставник Тоши, твой следующий удар меня просто размазал бы по арене», — горько усмехнулся уставший парень. «Вероятно, я не могу участвовать в следующем бою, не успею восстановиться». Отдав друга врачам и сказав им, что мне помощь не требуется, я присоединился к наставникам на трибунах. Это был самый впечатляющий и разрушительный поединок, что я видел здесь за последние 3 года. «Ты достиг огромного прогресса за год», — похвалил Икаруга. «Если бы ты с самого начала дрался без оружия, мог бы победить». «Никаких если, Зиг заслуженно победил, я слишком слаб и неопытен», — твердо ответил я. «Ну-ну, не надо преуменьшать свои заслуги. Зиг победил только по правилам. В реальном бою победа была за тобой. Тебе еще много чего нужно освоить во владении клинками и доработать тактику боя», — поучительно сказал Тоши. Я благодарно кивнул и погрузился в размышления. Наставники мне не мешали и беседовали друг с другом. Вскоре к судье подошел один из врачей и что-то сказал. Тот кивнул и вышел на арену. «Участник Зиг не в состоянии выйти в последний круг, поэтому отказывается от участия. Победителем признается тот, кто выиграет следующий бой. Он пройдет после получасового перерыва на второй арене. Таких арен на острове 2 и используются они по очереди. Второе помещение находилось в 5 минутах ходьбы от первого. По внутренней планировке они были одинаковыми. Полчаса пролетели быстро, зрители уже собрались, а Шинда и ученик с 2 катанами были уже на площадке. Судья дал отмашку и бой начался. В поединке Шинда пользовался тантой и полагался на свою скорость, но противник ему попался довольно неудобный. Мечник тоже был довольно быстрым и ловким, но главная проблема в том, что он старался драться только на средней дистанции. Он был очень хорош в использовании воздушных лезвий, даже мог посылать их по разным траекториям и менять их прямо в полете. Когда я увидел такой стиль боя, я дико захотел ему научиться. Поединок протекал довольно активно, но без сильных разрушений. Шинда все никак не мог подобраться к противнику, что быстро перемещался по площадке и почти каждым взмахом мечей создавал слеж непредсказуемой траектории. Для победы ему пришлось идти напролом, разрушая каждый слеж на пути. Снова став мрачно серьезным, он использовал еще одну технику, которой я еще не видел. Хасинарю, удар пустоты. С помощью этой техники он разрубал без особых усилий. Лезвия танта были в слабом фиолетовом свете и аж вибрировали от мощи. Используя Сору и эту технику, он мгновенно приблизился к противнику и они сошлись в ближнем бою. На такой дистанции мечник был не так хорош, но все равно был довольно неплох и дал достойный отпор. Их силуэты размывались от скорости, на которой они перемещались. Парень пытался разорвать дистанцию, но Шинда не позволял ему этого. Так продолжалось несколько минут боя, и бойцы стали уставать. Они это понимали, как и то, что кто первый ошибется, тот проиграет. После десятков обменов ударами первым ошибся Шинда. Его противник подловил его на обманном ударе и почти пустил ему кровь. Чтобы избежать проигрыша, тому пришлось практически встать в мостик. Уклониться-то он смог, но потерял баланс. Парень не стал терять момент и отступил на комфортную для него дистанцию, снова начав атаковать слишами. Шинда снова попытался прорваться, но противник не позволил ему приблизиться. В итоге поединок свелся к бою на истощение, в котором, хоть и с большим трудом, победил Сора, так зовут противника Шинда. Он и стал победителем турнира. Мы с Зигом были не слабо так удивлены такому повороту. Смотря на наши лица, Тоши с усмешкой сказал: «А вы думали, все сильнейшие ученики участвуют в каждом турнире? Как бы не так, на острове есть как минимум 4 ученика Дадзё и 2 гумандрила, что в разы сильнее Шинда. Они не участвуют в турнире, чтобы не убить интерес в других учениках, да и сами они не особо в нем заинтересованы. Так что не думайте, что Шинда сильнейший ученик, это не так. Мы покинули арену молча, переваривая новую информацию. Я, конечно, догадывался, но слышал о таком впервые. Турнир семьи напомнил нам, что в мире полно людей, что намного сильнее нас. Я не победил, поэтому придется выполнять миссии еще 3 месяца, зараза. На такой позитивной ноте наш второй турнир семьи Хасина и первый год обучения и закончился. Глава 15. Эпизод Зигай тренировки с ядовитой змеей. Повзик. Со дня турнира прошла уже неделя, и все это время меня не отпускает чувство, что я делаю что-то не так. Каждый день я не переставал думать о поединке с Алексом и каждый раз приходил к одному и тому же выводу. Мои техники потребляют слишком много сил и концентрации, а эффективность оставляет желать лучшего. Я понимаю, что еще слишком плохо ими владею и впереди долгий путь, поэтому нужно придумать новую тактику, и я уже решил какую. Бой Шинда и Соры меня очень впечатлил, и я очень хотел понять, как Сора может использовать Слиши так много раз подряд. Первым делом я решил обратиться к наставнику Тоши, как раз у нас сейчас спарринг с ним. После очередного проигрыша и лекции, что я сделал не так, он объявил перерыв. Наставник, скажите, как Соре удавалось так часто атаковать воздушными лезвиями и не выдыхаться? Спросил я, присев отдохнуть на скамейке. Тоши на какое-то время задумался над ответом. Он убрал тренировочный меч и сел рядом. Это довольно сложный вопрос, но если кратко, то благодаря ритму. Попав в свой ритм боя, он может значительно снизить затрачиваемые силы и концентрацию на технике. Ты тоже сможешь со временем так делать, но сейчас тебе сильно не хватает боевого опыта для такого. Сора учится в дадзё уже 4 года и только в прошлом году у него получилось попасть в ритм, ответил наставник, затем поинтересовался. А почему ты спрашиваешь? Я кратко описал ему мои тревоги и сомнения. Тоши не перебивал меня вопросами и дослушал до конца. Мы пару минут отдыхали молча, каждый думая о своем. Тебе еще рано о таком задумываться, ты обучаешься у нас всего год. Ты многого достиг, освоил техники, развил тело и владение мечом, даже волю наблюдения пробудил, что удивительно. Но это только начало, освоив то, чему уже научился в совершенстве, проблема расхода силы и концентрации решится сама собой. Что касается мощи, то у вас с Алексом разные пути, ты сосредоточен на скорости и владении мечом, а Алекс, на выносливости и силе. Если бы неделю назад он дрался с тобой только мечами, ты бы победил, и он это понял во время боя, поэтому перешел на оружие, которым на данный момент владеет лучше, кулаки и волю вооружения, сказал ему наставник, затем почесал затылок. Что-то я увлекся, в общем, усердно тренируй то, что уже имеешь, не распыляя силы, сконцентрируйся на чем-то одном. Его слова словно открыли мне глаза и заставили меня сильно задуматься. Вроде все просто и очевидно, но я почти упустил это из виду. В конце перерыва сын главы еще добавил: если так хочешь узнать свой ритм, можешь попробовать потренироваться с Сорой. Бесплатно он тобой заниматься не будет, только за очки и довольно большое количество. В свободное время после ужина найдешь его в библиотеке, он каждый день там заседает. Ладно, разговоры в сторону, время для спарринга. На том мы завершили разговор и вышли на площадку. Тренировки у него, обед и занятия у наставника Тора пролетели как один миг. После ужина я пошел в библиотеку и нашел там Сору. Он сидел за одним из столов и читал книгу. На арене я не особо его рассматривал, но сейчас увидел его вблизи. Сора был довольно жилистым парнем с черными волосами и карими глазами. Он был крайне сосредоточен на лежащей перед ним книге, настолько, что даже внимания на меня не обратил, когда я был в шаге от него. «Сора, приветствую. Видел твой бой в последнем круге, это было впечатляюще. Поздравляю с победой. Извини, что отвлекаю, но у меня к тебе дело», — с улыбкой обратился я к нему. Парень сильно вздрогнул от звука моего голоса и резко повернулся ко мне. «А ты неплохо подкрадываешься, но больше так не делай. Я тоже видел, как ты дрался с тем парнем в предпоследнем круге, очень неплохо. Что ты хотел?» — грубовато спросил он. «Я не подкрадывался, ты сам меня не заметил», — с легким раздражением подумал я, но сказал совсем другое. «Не мог бы ты мне помочь с определением моего ритма боя? Наставник Тоши сказал, что ты тренируешь за очки». Он минуту молча меня осматривал, словно оценивая. «Хоть я получил солидные призовые за победу в турнире, но они расходуются довольно быстро, нужные мне книги стоят дорого», — задумчиво ответил он. «Я согласен тебя тренировать, занятия будут раз в 3 дня, а цена за тренировку будет такая». Он написал число на листке и показал мне. Лишь благодаря силе воли я не выпучил глаза от удивления. Я попробовал поторговаться, но Сора был упертым и не уступал, несмотря на все мои аргументы. «Похоже, я, как и Алекс, стану завсегдатаем у доски миссии. Я согласен, когда первое занятие». Прикинув мои запасы и вздохнув, ответил я. Парень сразу стал довольным и потер руки. «Отлично, давай через 2 дня в это же время, я еще не восстановился после турнира. Встречаемся здесь и идем на свободную площадку, очки отдашь в день тренировки». Мы пожали руки и я ушел из библиотеки. Весь путь до моей комнаты я думал о том, что мне предстоит. Моих очков хватит на 3 занятия, затем придется выполнять миссии. Как вспомню убитый вид Алекса, когда он начал копить очки, аж в дрожь бросает, он таким усталым был только после той безумной отработки ударов на Амази. Ладно, прорвемся, теперь главное, выжать из этой ситуации все, насколько возможно. Янгпов, в следующие 10 дней в моем расписании ничего не изменилось. Из-за проигрыша в турнире я впахивал на миссиях, как проклятый. Необходимость еще 3 месяца зарабатывать очки в свободное время вгоняла меня в легкую депрессию. К моему удивлению, ко мне присоединился Зик. Когда я спросил, зачем ему это, он дал довольно необычный ответ. «Я даже не задумывался о тренировках у других учеников, просто некогда было, и так время было только на сон. Теперь он, как и я, не отлипает от доски миссий, на нас стали странно смотреть не только ученики, но и многие наставники. Еще я стал замечать время от времени чей-то недружелюбный взгляд, пока не вышло узнать от кого. Впрочем, без разницы, ничего необычного до сегодняшнего дня не происходило, но сегодня у доски меня ожидал сюрприз. Я, как обычно, подошел к одному из учеников-регистраторов, чтобы записаться на кухню, но он меня удивил. «Алекс, для тебя есть личная миссия, вот, можешь изучить», — сказал он и дал мне листок с описанием. «Как решишь, подойди ко мне». Я был озадачен, впервые мне дают личную миссию. Отойдя от него в сторону, я прочитал содержимое. Личная миссия для Алекса. Заказчик. Ученик Азер. Задача. Спарринги с учеником Азером. Оплата и срок. Обговаривается с заказчиком. Довольно странная миссия. Надо спросить у Шинда, он наверняка знает. Решил я после прочтения и пошел искать парня. Я встретил его у библиотеки, он как раз выходил оттуда. «Шинда, привет, есть к тебе вопрос. Мне тут личную миссию выдали, не объяснишь, что это такое и стоит ли соглашаться? Да время от времени такие попадаются», — ответил парень. «Листок у тебя, дай его мне». Я дал ему листок с описанием. Прочитав его, он скривился, словно лимон заживал. «Пойдем прогуляемся, это долгий разговор». Махнул он рукой и пошел в сторону парка. Я последовал за ним. Через 10 минут мы уже прошли половину парка, и тут он заговорил. «Личные миссии временами попадаются на доске, это обычное дело, но тут дело в заказчике. Азер входит в тройку сильнейших учеников на острове, и он часто сопровождает в деловых путешествиях моего учителя, Хасинарёту. Личность он довольно жесткая, даже жестокая, про него ходят довольно странные слухи, что те, кто с ним спаррингует, сильно калечатся и после лечения покидают остров. Я знаю 3 таких случая за последние 2 года и всегда один и тот же конец». Главу это сильно разозлило, и он запретил Азеру спарринговать с учениками, что не участвуют в турнире и не обладают определенным уровнем сил. Теперь каждая выдаваемая им миссия проходит через проверку Хасина и Иджи, поэтому он тренируется в основном с наставниками. Я заметил кое-что общее между теми 3 учениками. Каждым из них интересовался Хасинатоши, хотя никаких доказательств у меня нет. «Не жди ничего хорошего от этой миссии, я бы на твоем месте отказался». «Мда, вот это поворот, племянник главы нейтрализует всех кандидатов в ученики Тоши». Руками Азер убрал 3 и распугал остальных. «Неплохой ход, это наверняка связано с наследованием места главы. Только этого мне не хватало», — мрачно подумал я. «Мне показался странным тот факт, что Шинда мне все это рассказал. Почему ты все это мне рассказал? Ведь тем самым ты подставил своего мастера», — спросил я. Шинда не торопился с ответом. Мы прошли парк до конца, когда он ответил. «Мне не нравится его намерение насчет Дадзё, людей, с которыми он ведет дела, сложно назвать достойными и честными, скорее наоборот. Я боюсь представить, что ждет семью Хасина под его руководством. Это место стало моим домом, и я не хочу снова его потерять. Я не заметил фальши в его словах, но все равно стоит проверить его слова. Поинтересуюсь у Тоши о личности Азера, как будет возможность. Возвращались в здание Дадзё, мы молча и у входа расстались. Спасибо, что просветил насчет личных миссий, за мной должок. Увидимся, сказал я и собрался уходить. Рад помочь, так что ты решил? Спросил Шинда. Пообщаюсь завтра с заказчиком, тогда и решу. Шинда кивнул и ушел в свою комнату, а я отправился обратно к доске миссии. Найдя там нужного регистратора, обратился к нему. «Где я могу найти Азера?» – спросил я у него. Обычно он тренируется в закрытой части острова, но раз в неделю посещает библиотеку. «Завтра как раз тот день, найдешь его там на обеде». Я благодарно кивнул и записался на ежедневную миссию на кухню. Оставшаяся часть дня прошла в привычном ритме. На следующий день спросил у наставника Тара об Азере, тот сказал так: «Сильный, как горилла и скользкий, как змея, такой и бабку родную продаст за устраивающую его цену». Сразу после тренировки я отправился в библиотеку, как правило там в это время никого не бывает, но сегодня, видимо, исключение. Единственным посетителем был смазливый парень с колючими темными волосами, фигура у него примерно как у Тоши, но чуть крупнее, располагающая улыбка, прямо эталон ловеласа. В этот момент он флиртовал с юной красоткой, заменяющей библиотекаря, даже немного жаль его прерывать. «Привет, это ты, Азер?» – спросил я у него. Парень перестал улыбаться и, недовольно нахмурившись, повернулся ко мне. Только сейчас я заметил его глаза, холодные и неподвижные, как у змей. Он пренебрежительно фыркнул и сказал: «Иди погуляй, сопляк, тут взрослые люди говорят, мне сейчас не до тебя». Мне подобное отношение сильно не зашло, но я решил быть вежливым до конца. «Если тебе нет до меня дела, тогда зачем оставлял личную миссию для меня? Ты какой-то недалекий», — спросил я у него, показав листок с описанием и развернулся уходить. «Пожалуй, я откажусь от миссии, с тобой только время зря терять». До парня наконец дошло, кто перед ним, он сразу убрал свое высокомерие и поспешил меня остановить. «Стой, ученик, не горячись, давай все обсудим, ты ведь Алекс, твой бой на турнире меня сильно впечатлил, поэтому я и послал тебе миссию», — с уважительной улыбкой сказал он. Вот только глаза не потеплели и остались, как льдинки. Он показал на ближайший столик. «Присядем, нам нужно обговорить детали. С таким надо ухо держать востро, иначе сожрет и не подавится», серьезно подумал я и сел на один из стульев. Парень был доволен тем, что я не ушел и сел напротив, положив руки пред собой. «Миссия довольно проста. Тебе нужно быть моим спарринг-партнером каждый день по часу после ужина в течение недели. Мой прежний оппонент будет занят всю неделю, нужна замена. Оплата за неделю будет составлять столько же, сколько дают за победу в турнире», — сжато объяснил он. «Оплата очень щедрая, у меня два вопроса. В чем подвох и почему я?» «Подвох в том, что я не умею сдерживаться и вовремя остановиться. Что касается второго вопроса, то тут все просто. После каждого турнира я предлагаю победителю подобную миссию, в прошлый раз предлагал Шинда, но он отказался». «Каков твой положительный ответ? Тебе ведь очень нужны очки, чтобы получить доступ к закрытой части библиотеки», — усмехнулся он. «Откуда он знает, кто проговорился?» Сразу напрягся я, но старался не подавать виду. Я ненадолго задумался, затем ответил: «Очки мне нужны, но не для этого. Хочу отдать долг за клинки из главной оружейной. Я согласен, когда начинаем?» «Максимально обычно», — ответил я. В глазах парня промелькнуло сомнение в моих словах, но сразу же исчезло. «Сегодня и начнем, встречаемся здесь после ужина, отсюда пойдем на ближайшую свободную площадку», — довольно сказал он и, развернувшись, покинул библиотеку. Девушка, с которой он флиртовал, попыталась привлечь его внимание, но он прошел мимо, даже взгляда на нее не кинул. Она была очень недовольна такой реакцией и, сложив руки под внушительной грудью, отвернулась. Похоже, Шинда и наставник Тара были правы на его счет, надо бы подготовиться перед тренировкой с ним. Решительно подумал я и поспешил на обед. Я решил немного подстраховаться и предупредил Зига и Шинда о том, куда я ушел. Вечером, как и договаривались, мы встретились у библиотеки, и он повел меня в закрытую часть острова, что меня немного озадачило. Когда я спросил его, он ответил, что наставники и сильнейшие ученики тренируются в особых площадках, чтобы избежать ненужных разрушений и никого не покалечить. Вскоре мы пришли на огороженную деревянной стеной арену. Она была огромна, в несколько раз больше тех, что на турнире, но тут только голая земля, без настила. Мы тут были не одни, здесь присутствовал один из помощников главного врача. Он здесь на случай серьезных травм, требующих немедленного лечения. Заметив, куда я смотрю, пояснил он: «Сегодня у нас тренировка без оружия, клинки можешь оставить на скамейке с одеждой», и указал на скамейку, где сидел врач. Я кивнул и разделся, сняв верх и пояс с клинками. Азер поступил так же, только на скамейке с противоположной стороны. Закончив с подготовкой, мы вышли на площадку. В это время врач вышел за стену, видимо, опасался, что зацепим. Правила такие: бой 10 минут, отдых 5, бой прекращается только в случае серьезной травмы или потери сознания. Сигнал о перерыве подаст врач. Бой в полную силу, будешь сдерживаться, быстро об этом пожалеешь. Начинаем на счет 3. Раз, два. Я кивнул и сразу использовал волю наблюдения. Она прямо заорала: «Прыгай вверх, что есть сил». Я так и сделал, взлетев на 6 метров, и только это меня и спасло. Стоило Азиру досчитать до 3, как он сразу атаковал техникой силового взрыва. Мое исполнение против его, все равно что игрушечный пистолет против корабельной пушки. Его удар создал мощный порыв ветра, словно подо мной пушечное ядро пролетело. Собственно, почти так оно и было, только вместо ядра пролетел сгусток энергии и врезался в стену, оставляя большую вмятину, метра 3 в диаметре. Вот черт, надо уклоняться. Содрогнулся я, закаливая волей руки до предела. Приземлившись, я попытался разорвать дистанцию, но он не дал мне так сделать, сходу атаковав силовым взрывом еще раз. Скорость техники в разы выше, чем у Шинда. Все, что я успевал сделать, это поставить блок. Крайне мощный удар врезался в скрещенные руки, и я отправился в краткий полет до стены. Мое столкновение с ней оставило вмятину с большими трещинами, почти проломив ее. От силы удара и боли меня почти вырубило, и отлипнув от дерева, я просто рухнул, как мешок с песком. Ни хрена себе удар, впервые словил такой сильный, подумал я, постепенно отходя от столкновения. Азер не собирался давать мне передышку и снова атаковал. Он рванул ко мне и попытался разбить мою голову ударом кулаком. Я откатился в сторону, и он промахнулся. Удар сильным создал метровый кратер вокруг места попадания. Я в последний момент успел заметить, что его кулак полностью закален волей вооружения. Понятно, вот почему у него такие мощные удары. Еще пара таких попаданий, и мне кранты, подумал я, затем на своей максимальной скорости рванул в атаку. Он заметил мои движения и также резко прыгнул в мою сторону. Воля наблюдения показала, что он куда быстрее меня, мой единственный шанс подловить его на контратаке. Азер приблизился на расстояние удара и снова применил силовой взрыв, я ответил тем же. Столкновение двух техник породило вокруг нас сильную ударную и звуковую волну. Азера просто остановил мой удар, а меня отшвырнуло на пару метров, почти вывихнув руку. Мой противник был максимально серьезен. Восстановившись после обмена техниками, он, резко ускорившись, атаковал меня серией ударов кулаками. Они были настолько быстрые и отработаны, что мне было никак не уклониться. Я контратаковал такой же серией ударов. Десятки наших ударов сталкивались и порождали сильный грохот и ветер. Мы быстро перемещались по площадке, сталкиваясь раз за разом. Черт, он сильнее, быстрее и искуснее меня. Его воля также крепче моей. Что же делать? Напряженно размышлял я, уклоняясь от удара ногой. Весь бой казался мне странным, в нем что-то выделялось. Только спустя столько ударов и столкновений я понял, что своей волей наблюдения я иногда ощущал эмоции противников, но такое случалось нечасто. Но сейчас у меня вышло, и я почувствовал некоторые эмоции противника. Хладнокровие, пренебрежение и невероятную жажду крови. Такой коктейль я ранее не встречал. Похоже, сейчас он не дерется всерьез, и я сильно ему не нравлюсь. Обмениваясь ударами, он пытался пробить мою оборону, а я просто старался выжить, выжидая момент. И вот после очередной серии атак он на мгновение открылся, и я не стал упускать шанс. Выжимая из себя все силы в попытках максимально ускориться, я применил силовой взрыв в брешь. Вот только он успел принять технику на блок. Вот только моя техника намного слабее его, поэтому вместо столкновения со стеной он отлетел назад на пару метров и мягко приземлился на ноги. Мой удар нанес больше вреда гордости, нежели телу. Он почти сразу встал в стойку. Теперь в коктейле его эмоций я ощущал еще и злость. Он собирался снова схлестнуться со мной в бою, но в воздухе прозвучал крик врача. 10 минут прошло, перерыв. Азер сразу расслабился и пошел на свою скамейку. Для меня все было несколько сложнее, адреналин кипел в теле и расслабиться я смог только спустя минуту. Мои руки тряслись от напряжения, сердце колотилось как безумное. Чтобы хоть немного восстановиться, я стал медитировать. Под конец перерыва руки больше не дрожали, а дыхание и сердцебиение вернулись к норме. Перерыв закончился, крикнул врач из-за ограды. Азер молча встал и вышел на площадку, я также не медлил. В этот раз я немного изменил тактику и старался побольше уклоняться, используя волю наблюдения на полную. Первые пару минут боя более-менее выходило, но затем он перешел на техники. Нырнув под мою контратаку ногой, он сделал широкий шаг и нанес мощный удар усиленным волей локтем в корпус. Хасинарю, заградительный взрыв. Меня снова отправили в полет до стены, но в этот раз удар попал по цели. Если бы я не успел закалить волей вооружение место попадания, я бы уже не встал. Но даже так я получил серьезный урон, что сказалось на моей защите, я стал чаще ошибаться из-за боли. После особо удачного удара, которым он вскользь задел голову, меня повело. Я зашатался и Азер решил меня добить мощным хуком в голову, но что-то пошло не так. Я впал в странное расслабленное состояние, мое тело было словно листок бумаги на ветру, я, сам того не осознавая, плавно нырнул под его удар и мгновенно контратаковал техникой, которую я почти не практиковал. Хасинарю, восходящий взрыв. Парень явно от меня такого не ожидал, поэтому апперкот пришел прямо в челюсть. Азера подкинуло в воздух и перекрутившись, он рухнул на землю. Минуту он просто валялся и не вставал, видимо приходил в себя. Волей наблюдения я ощущаю, что он в сознании и что сейчас он взбешен. Я не мог его добить, поскольку сам едва стоял на ногах. Наконец он встал и посмотрел на меня. По его глазам я понял, что сейчас из меня сделают отбивную. Он сделал всего шаг, чтобы с резким звуком ускориться настолько, что я даже его не видел. Так он еще и сору владеет, только и успел подумать я. Мгновенно оказавшись за моей спиной, он нанес серию мощных и быстрых ударов руками и ногами. Теперь я точно уверен, что вначале он сдерживался. Я отразил всего пару ударов, но следующим ударом закаленной волей ногой с разворота в живот пули отправил меня в полет. Своим телом я пробил стену и проломил 2 толстых ствола деревьев, третий не смог, он оказался крепким орешком. Я направил всю свою волю на защиту тела, но столкновение с третьим деревом вышибло из меня сознание. Пофазер, черт, переборщил, надеюсь, я его не убил. С досадой подумал я и побежал вслед за ним. Ко мне сразу присоединился врач, который должен был помочь в случае чего. Спустя минуту и пару переломанных пополам деревьев мы нашли валяющегося у многовекового дерева парня в глубокой отключке. Врач сразу его осмотрел и прощупал пульс. Множество гематом, пара вывихов и прочий сопутствующий ущерб. Но жизни ничего не угрожает, завтра уже очухается, сказал врач и недовольно посмотрел на меня. Ты переборщил, каким-то чудом он выжил и без серьезных травм. И без тебя знаю, на меня уже давно точит зуб младший сын главы. Он только и ждет возможности меня прибить. Меня спасает только покровительство Хасинарёты. Давай отнесем его в палату, пусть там немного подлатают. Раздраженно сказал я и он согласился. Вместе мы отнесли парня к главврачу, где рассказали байку про то, что и я, и он были согласны на тренировку в полную силу. Тот, конечно, недоверчиво прищурился на меня, но предъявить ему было нечего. После этого я отправился окольными путями к своему начальнику. Спустя минут 15 я зашел в полузаброшенное помещение в самом дальнем углу дворца. Там меня уже ждал Хасинарёта. Ты слишком торопишь события, он не должен был с первого же спарринга попасть в больничную койку. Теперь мой младший брат начнет разнюхивать, в чем дело, недовольно сказал пухлый мужчина в богатых одеждах. Рассказывай, что там произошло, и побыстрее. Я кратко поведал о тренировке с Алексом. Рассказ заставил племянника главы задуматься. «Понятно, и что ты о нем думаешь? Он будет помехой на пути к месту главы?» – поинтересовался он. «Для своего возраста он настоящий монстр. Его сила почти на уровне Шинда, но он отстает в скорости и навыках. Он также владеет волей вооружения и наблюдения, что меня шокирует, но его главная опасность в его стойкости и выживаемости. Он очень быстро подстраивается под любую ситуацию в бою. В конце я уже дрался в полную силу и использовал сору, только так я смог его победить. Я считаю, что да, он может нам помешать. При таком стремительном росте к турниру на острове Карате он превзойдет Шинда. Хасинарёта пару минут напряженно молчал, пребывая в мрачных размышлениях, на его лице отчетливо проступали эмоции злости и раздражения. «Поступим так, завтра ты извинишься перед ним за свою несдержанность и отдашь очки, как договаривались, соглашайся на все адекватные условия, главное, чтобы он продолжил спарринги с тобой, тренируйся с ним не в полную силу, но так, чтобы он постоянно чувствовал сильное напряжение, не надо его выносить так, как сегодня, выясни о его навыках все, что сможешь за эту неделю, если сможешь вынудить покинуть остров, будет прекрасно». Это будет наилучший исход. Я понятливо кивнула, и мы тихо разошлись. Мне теперь придумывать, как все грамотно разыграть, чтобы никто ничего не заподозрил. Тихо вздохнул я и отправился спать. Йенпов. Проснулся я только на следующее утро, обмазанный разными мазями и обмотанный бинтами. Я вспомнил, как меня вырубили мощным ударом и как я пробил своим телом два толстенных дерева и вырубился на третьем. К своему удивлению, после такого я чувствовал отлично. Видимо, настойки и мази из местных растений творят чудеса. Я громко крикнул кого-нибудь. Пришла помощница главврача. Увидев, что я пришел в себя, она мигом убежала и вернулась уже с тем стариком, что лечил меня в прошлый раз. «Приветствую, молодой человек, как себя чувствуете?» — спросил он у меня. «Отлично, словно ничего вчера и не было», — воодушевленно ответил я, похлопав ладонью по напряженному бицепсу. «Рад за тебя, но тебе придется остаться тут ненадолго, пока мы не проведем полный осмотр». «Хорошо, я не против», — спокойно согласился я. «Раз врач сказал надо, значит надо». Старик благодарно кивнул и ушел за инструментами, а его помощница сняла с меня все бинты. Я попробовал немного размяться и почувствовал небольшую боль, как бывает после интенсивной нагрузки на мышцы. Затем врач вернулся и провел полный осмотр. «Ты почти здоров, мази помогли, сейчас тебе нужно как следует размять тело, затем хорошо поесть». Закончив осмотр, вынес свой вердикт врач, написал на листочке несколько фраз и передал его мне. «Когда придешь в столовую на обед, отдашь листок повару в столовой, он приготовит тебе набор блюд из специального меню. Все, можешь идти. Большое спасибо, что подлечили, господин врач». «Медсестра», — легко поклонившись, поблагодарил я. Старик легко хмыкнул и махнул рукой, мол, иди отсюда. Девушка же просто радостно улыбнулась. Увидев время, я ужаснулся. Черт, я проспал почти половину тренировки у наставника Тара, мне кранты. С волнением подумал и поспешил на выход. Выйдя из палаты, я встретил Азера. «Привет, Алекс, можем поговорить?» — с серьезным лицом спросил он. Я кивнул, и мы пошли в парк. «Я приношу свои извинения за вчерашний вечер, я был не сдержан, больше такого не повторится. Тренировка будет оплачена полностью, и я надеюсь, ты не откажешься от миссии». Я задумался, надо ли мне это. С одной стороны, мне снова может прилететь, как вчера. Мне повезло, что отделался без серьезных травм. С другой, как спарринг-партнер он был мне необходим. Наставники слишком превосходят меня в мастерстве и не дерутся на истощение, другие ученики не могут дать мне то же напряжение в бою, что было вчера. С Зигом я не могу драться в полную силу, друг все-таки. Мне нужен был псевдовраг, с которым можно не сдерживаться. Значит, решено. Я не против, но будет три условия. Драться будем и с оружием тоже, двойная оплата. Также ты устроишь для меня спарринги с остальными сильнейшими учениками. Устраивает? Прямо выдвинул требования я ему. Тот сильно задумался, я его не отвлекал. Спустя 5 минут прогулки он принял решение. С первыми двумя условиями проблем нет, а вот с третьим посложнее. Я предложу им, но согласятся или нет, зависит только от них. С сомнением сказал он. Впрочем, меня и такой вариант устраивал, и мы пожали руки. Затем мы разошлись, и я отправился на тренировку к наставнику Тара, половину которой пропустил. По пути встретил Зига, ищущего меня. «Ты куда пропал? Меня наставник отправил на твои поиски», — недовольно сказал он. Я поведал ему о том, что со мной было. Зиг удивленно присвистнул. «Не слабо тебе прилетело, но для наставника это не причина для опоздания. Он сейчас крайне недоволен, готовься». Я обреченно вздохнул и потопал к разозленному наставнику, ненавидевшему нарушение дисциплины. Зиг последовал за мной, предвкушая развлечение. Придя на площадку, увидел медитирующего наставника. Тот сразу почувствовал наше появление и повернулся лицом к нам. «У тебя должна быть очень веская причина для опоздания», — холодно сказал он. «Не поведаешь?» Меня всего передернуло от его тона, как от ледяного ветра. Я кратко поведал ему о вчерашней тренировке с Азером и зачем мне это надо. Тот выслушал и после моего рассказа пару минут молчал, что со мной делать. «Это первый и последний раз, когда я прощаю тебе опоздание. Еще раз такое произойдет, можешь ко мне больше не приходить. Приступайте к разминке». «Уже немного теплее», — сказал он. Остаток тренировки прошел как обычно, и мы поспешили на обед. Я отдал листок с указаниями врача-повару и получил поднос с кучей блюд из мяса и разных овощей. Я наелся до отвала, аж живот раздулся, но все быстро усвоилось, и я снова захотел кушать. Съев еще один такой поднос за очки, я достаточно насытился и покинул столовую. Тренировка с Икоругой и ужин пролетели мгновенно, и настало время для спарринга с Азером. Что могу сказать, в этот раз меня не вырубили, но мне приходилось использовать все и чуть ли не жилы рвать, чтобы не проиграть в сухую. За час я вымотался больше, чем за все тренировки разом. Несмотря на все мои силы и волю, избили меня лишь чуть меньше, чем вчера. Засыпал я весь в синяках и ссадинах. Благо хоть можно за очки получить восстанавливающую мазь, без нее я не успевал бы восстанавливаться. Следующие спарринги были с каждым разом все тяжелее. Он все наращивал силу и скорость, также постоянно использовал техники. У нас было 3 спарринга с оружием и 4 в рукопашную. И если в рукопашном бою я что-то мог ему противопоставить, то в бою с оружием он меня разделывал, как морской король рыбацкую лодку. В бою он пользовался длинным копьем Нагината, и пользовался он им очень уверенно. Чтобы случайно меня не прибить, он пользовался тупой стороной лезвия и не бил в голову. Но даже так я от него постоянно огребал. Из-за длины оружия и скорости парня он был для меня крайне неудобным противником. Он не только избивал меня, но еще и пытался сломить морально, постоянно выводя из равновесия оскорблениями. И в последний бой у него получилось. Когда он оскорбил моих родителей, я был по-настоящему взбешен. Я не потерял разум в гневе, но теперь я хотел его не победить, а убить. Я использовал техники и волю по максимуму, у меня даже вышло закалить лезвие мечей, чего раньше не удавалось. Впервые за год у меня вышло гармонично использовать безоружный стиль 2 мечей Хасина вместе, словно пробил какое-то препятствие. Мои техники мечей стали гораздо сильнее и быстрее. В том бою я снова проиграл, но мы разнесли всю площадку и стены, а Азер был изранен и вымотан. После того, как мы пришли в себя, он извинился за свои слова, почему-то я знал, что он делал это искренне. Это был последний бой личной миссии, далее последовал самый приятный момент – расчет. На следующий день с утра у регистратора подтвердили завершение миссии и передачу очков. Теперь мне хватало на нужное мне руководство. Затем мы попрощались и разошлись по своим делам. Пофазер. Вечером того же дня я скрытно отправился к начальнику на доклад. Место встречи было там же, где и в прошлый раз. Только сегодня там никого не было, я решил подождать. Спустя минут 10 незаметно появился Хасинарета, что для его комплекции было довольно удивительно. «Рассказывай, что выяснил». Сразу перешел к делу племянник главы. Выгнать его с острова или сломить не удалось, у него крайне устойчивая психика. Только в последнем бою получилось вывести его из равновесия. Что касается силы, он предпочитает ближний бой, на средней дистанции он не особо силен. В ближнем бою сражается либо безоружным, либо парными мечами, похожими на танта. Владеет волей вооружения и волей наблюдения не хуже меня и в бою уверенно ими пользуется. Я сражался с ним где-то в полсилы, но в последнем бою использовал около 70%, но он нашел свой баланс между безоружным и вооруженным боем, и этого оказалось мало. Я победил его, только сражаясь в полную силу. Полноватый мужчина был мрачен, не такие новости он ожидал. Волей вооружения и наблюдения не хуже тебя в бою пользуется, да ты шутишь. Ты 2 года назад пробудил волю и тренировал ее все это время, и он уже на твоем уровне, недоверчиво сказал он. Да, все так, мрачно сказал я. Через 2 года я не буду ему ровней при таком темпе развития. Да плевать, что будет через 2 года. Нужно сейчас с ним что-то делать, пока он не стал реальной проблемой. Напряженно размышлял вслух он. Как назло, в следующие 1,5 года я тут не появлюсь, а устранить его сейчас нельзя. За ним пристально наблюдают дядя Тоши. И Коругу и советника Тара тоже не стоит списывать со счетов. Он замолчал, прикидывая, как исправить ситуацию, но в голову ничего не приходило. Ладно, сейчас ничего не делаем. Ближе к турниру наверняка появится возможность. Принял решение Хасинарёта, затем обратился ко мне. Тебя и Шинда завтра я забираю с собой. Будешь тренировать его с моим телохранителем, оплата прежняя. Я согласно кивнул, и мы покинули комнату, разойдясь кто куда. Янгпов, глава 16. Битва с Доппельгангером. После сытного обеда я направился прямиком в библиотеку, сказав хранителю запретной секции, что мне нужно, и отдав разрешение и очки, я получил на руки довольно старую и потрепанную книгу, покрытую пылью. Судя по толстенному серому слою, ее лет 10 никто не трогал. Каждая страница была пропитана каким-то защитным составом. Сев за ближайший стол, я приступил к изучению. До конца обеденного перерыва успел прочесть только десяток страниц. В них говорилось о происхождении техники, и оно довольно удивительно. В древности когда-то давно существовала техника закалки особой стали для клинков. Сейчас она не сохранилась, но ее уцелевшая часть была преобразована в технику преобразования энергии, причем это не обязательно должна быть воля. Она работает и с силами дьявольских фруктов, и с жизненной энергией. Техника была настолько опасна, что многие кланы решили предать ее забвению. Многие, но не все. Книга была написана одним из мастеров клана Кадзуки около 40 лет назад. Возраст книги меня сильно удивил, я не понимал, как она сохранилась в таком состоянии. В график следующих месяцев тренировок прочно вписалось освоение техники воспламенения воли. Половину всего свободного времени я посвятил тренировке техники, которая оказалась неожиданно сложной, вторая, по традиции, посвящена тренировке в стиле гарпа. Первые два месяца у меня вообще не было подвижек, несмотря на то, что я делал все строго по книге. У меня не раз возникало ощущение, будто мне чего-то не хватает, самой малости. Тем не менее я продолжал, и к концу пятого месяца освоил все упражнения из книги, но волю так и не смог воспламенить. Я не раз собирался оставить технику на потом, но когда вспоминал, через что ради нее прошел, подобные мысли сразу улетучивались. Тем не менее меня мучила непонятная тревога, мне постоянно казалось, что вот-вот произойдет что-то плохое. Я помнил, что скоро мне надо вновь сразиться с двойником и продержаться против него час. Возможно, именно этого мне и не хватает. На таймере высветились цифры. 27, 12, 35, 56, 55, 54, 53. Осталось меньше 28 дней до окончания срока, надо усерднее тренироваться. Решительно подумал я. Еще две недели я посвятил себя освоению техники, но все без толку, я уперся в стену. В таймере осталось всего 13 дней, и я не видел смысла больше откладывать, пора идти к главе, что и сделал сразу после обеда. Обычно он сидит или в своем кабинете, или в главном зале. В этот раз я нашел его в кабинете. Постучав в дверь, я зашел внутрь. Помимо главы в помещении были наставники Тора, Тоши и Эйджи. Со старшим сыном главы мы пересекались всего пару раз. Они сразу обернулись и посмотрели на меня. «Здравствуй, Алекс. У тебя что-то срочное? Я сейчас немного занят, надо немного подождать», — поприветствовал меня Хасинаинджи. «Конечно, глава, я подожду», — согласился я и присел на свободный стул. Глава с наставниками обсуждали кандидатов на следующий турнир «Острова Карате» и экономические вопросы семьи. Это заняло у них примерно полчаса. Как закончили, Эйджи сразу ушел с кипой бумаг, а глава и Тоши обратили внимание на меня. «Итак, Алекс, с чем пришел?» — приветливо спросил глава. «У меня есть к вам просьба. Мне снова нужно попасть в пещеру намерений. Это возможно?» — сходу выпалил я. В кабинете наступила потрясенная тишина. Услышав мою просьбу, у Тоши отвисла челюсть, а у главы брови удивленно скакнули вверх. «Это возможно, раньше была такая практика, водить лучших учеников в пещеру для закалки силы воли, но от нее отказались из-за того, что далеко не каждый человек, неважно насколько он силен, способен это выдержать. В итоге место для тренировок превратилось в место наказания. Никто в своем уме не пойдет туда повторно. Так почему ты решил попросить меня об этом?» — серьезно спросил меня Хасинаинджи. «В освоении воспламенения воли я встал в тупик. Мне постоянно кажется, что я упускаю важную деталь, без которой технику не освоить. Поэтому решил еще раз посетить пещеру, ведь она раскрывает все слабости человека и может показать мне ответ». Отец и сын молча переваривали мои слова. Тоши и глава не могли принять то, что кто-то хочет снова окунуться в этот ад. Сейчас плохое время для экскурсий. То существо набирает силу, через полгода оно снова начнет сводить слабых с ума, и мне снова придется с ним сражаться. Я не могу тебе это разрешить, покачал головой глава. Глава, последний месяц мне не дает покоя тревожное ощущение, и с каждым днем оно все сильнее. Мне необходимо попасть туда, иначе произойдет нечто страшное. Так показывает моя воля. Немного слукавил я, но по большей части сказал правду. Глава был недоволен моей настойчивостью. Дожили 11-летний пацан лезет туда, где и у более подготовленных взрослых крыша едет. Ну куда ты лезешь? Я не могу тебя туда послать, ты просто помрешь там. Схватился за голову мужчина, Тоши все это время молчал, но сейчас решил вмешаться. Это действительно необходимо? Мрачно спросил он. Да, иначе никак. Глядя ему прямо в глаза, сказал я. Тоши повернулся к отцу и сказал, я за то, чтобы он пошел туда ровно на час, ни минутой больше. Если не выйдет сам, мы его вытаскиваем. Глава мрачно посмотрел на своего младшего сына, не ожидая от него такой подставы. Он взглянул в мои глаза и не увидел там сомнений, только решимость и уверенность в своем выборе. Хорошо, поступим, как предложил Тоши. Ровно час, потом мы тебя вытаскиваем, если сам не выйдешь. Выходим через час. Прикрыв лицо рукой, принял решение он. Спустя час мы вышли из дворца и отправились в закрытую часть острова, где находилась пещера намерений. Стражи в масках удивились, увидев нас, и один из них спросил. «Глава, время еще не пришло, зачем вы здесь?» Мужчина решил подшутить над стражами. Решил возобновить практику посещения пещеры для тренировки. «Вы первые кандидаты, поздравляю!» Серьезным тоном, но со смехом в глазах ответил он. Стражи дружно вздрогнули, а второй, что не подавал ни звука, тихо сказал, «Не надо, еще прошлый раз никак не могу забыть». Больше не задавая никаких вопросов, они пропустили нас ко входу. Я проверил оружие и двинулся внутрь. Стражи молча открыли проход, и глава напоследок сказал, «У тебя час, затем мы тебя вытаскиваем, хочешь ты того или нет, удачи». Подбодрил он меня и закрыл вход.